Гуру. В пути много не думают над тем, где приходится останавливаться на ночлег или на время. На пути в беспредельность не будем, и мы задумываться над неблагоприятностью временных остановок. Все это неизбежно пройдет.